Глава 3. И вновь Ионе было слово Господа. «Отправляйся в путь, иди в большой город Ниневию, объяви жителям то, что я велю тебе». Иона отправился в путь, пошел в Ниневию, как велел ему Господь. Ниневия была у Бога большим городом, из конца в конец 3 дня ходу. Но достаточно было Ионе пройти один лишь день, провозглашая: «Еще 40 дней, Ниневия будет уничтожена!» Жители Ниневии уже поверили Богу. Они объявили пост и оделись в дерюгу от мала до велика. Когда же это дело дошло до царя Ниневии, он встал с трона, снял свое одеяние, оделся в дерюгу, сел в пепел и велел обнародовать в Ниневии от имени царя и его сановников такой указ: «Еды не касаться, не пастись и воды не пить ни людям, ни скоту, ни крупному, ни мелкому. Пусть и люди, и скот, одевшись в дерюгу, изо всех сил призывают Бога. Пусть каждый перестанет творить зло и чинить насилие. Кто знает, может быть, Бог передумает, перестанет гневаться, и мы не погибнем». Бог увидел по их поступкам, что они перестали творить зло. И Бог передумал, отменил уготованную им злую участь, не стал насылать бедствия.